Глава 9. План Б. Ну вот и звание генерала наконец-то. Последний бес с раздробленной в кашу головой падает в бездну, и Римон удовлетворенно улыбается. Здесь больше делать нечего. В принципе, можно валить прямо сейчас. Свитки телепорта у него есть, но нужно дождаться подарков. Ладно, займемся пока собой. Где там меню характеристик? Имя. Генерал бесов огненной расщелины Кимерийских гор. Раса. Истинный демон. Зачеркнуто. Изменено. Раса. Бес огненной расщелины Кимерийских гор. Место привязки. Огненная расщелина Кимерийских гор. Звание – генерал. Респаун. 3 часа 18 минут на 20. Коэффициент генерала. 36 часов. Уровень 25. Максимальный для воплощения. Опыт. 200 тысяч из 200 тысяч. Показатели. Бодрость. Выносливость на 10 плюс сила на 10 равно 5 тысяч из 5 тысяч. Сытость. 9 из 10. Жизнь. Выносливость на 10 на, итого, 2500 из 2500. Манна. Интеллект на 10, итого, 300 из 300. Урон физический, сила, на 1 минус 10 на 2, равняется 520 минус 5200. Урон прочий, удар копытом, увеличивает базовый физический урон на коэффициент достижения железная нога. Вероятность критического удара – ловкость 120 плюс удача 90 на 2 разделить на 100 равно 3%. Коэффициент вероятности проигнорировать уворот противника. Ловкость 120 на удачу 90 равно 10 800 на 10. Коэффициент генерала бесов огненной расщелины Кимерийских гор равно 108 000 единиц. Магического отравляющего и прочего повреждения нет. Душеводство. 1 из 1. Прочая информация. Ночное зрение. Вы способны вырывать души из тел поверженных вами игроков. Основные характеристики. Свободные очки характеристик – 0. Сила – 26 на 10 равно 260. Ловкость – 12 на 10 равно 120. Выносливость – 25 на 10 равно 250. Интеллект – 3 на 10 равно 30. Мудрость – 3 на 10 равно 30. Удача – 9 на 10 равно 90. Харизма 0 на 10 равно 0. Герточка 0 умножить на 10 равно 0. Прочие характеристики. Скрыты, не открыты. Показатели. Защита 0. Поглощение урона не более 95%. От физических колющих атак 5%. Влияние выносливости 20% от общего знания на 10. Коэффициент генерала бесов огненной расщелины Кимерийских гор. Итого равняется 50%. От физических дробящих атак. Защита от ослепления. 0% плюс 20% от общего значения удачи. Равно 9% на 10. Коэффициент генерала бесов огненной расщелины Кимерийских гор равняется 90%. Увороты. Коэффициент уворота от всех видов физических атак. Ловкость 120 на удачу 90. Равно 10 800 на 10. Коэффициент генерала бесов огненной расщелины Кимерийских гор равно 108 000 единиц. Коэффициент уворота от всех видов магических атак. Мудрость 30 на удачу 90 равно 2700 на 10. Коэффициент генерала бесов огненной расщелины Кимерийских гор. Итого равно 27 000 единиц. Титулы. Кормилец бездны. 500 из 1000. Навыки. Пинок. Смертельный бросок. Способности. Перевоплощение. Достижение. Смертник. 5 из 50. Добытчик. 3 из 100. Хитрый убийца. 2 из 1000. Чужой среди своих. 5100 из 100. Генерал. Среди бесов огненной расщелины Кимерийских гор. Достижение закрыто полностью. Железная нога. 31 из 1000. Победитель силача. 18 из 1 миллиона. Скалолаз. 1 из 100. Крыса. 3 из 1000. Благословения нет. Проклятия нет. Прочая информация. Максимальный переносимый вес, сила 260 плюс выносливость 250 на 10 кг, равняется 5100 кг. Вот это да! Просто монстр! Сильно напрягает только увеличившаяся в разы уязвимость к свету, но нет добра без худа. Жизнь и защиты подтянем шмотом и бежой. Двуручный топор взвинтит атаку вообще выше всякого разумения. Жаль только, что 25-м уровнем это воплощение ограничено, и разница в левелах будет очень плохо влиять в бою на поправочные коэффициенты. Еще бы разобраться, что это за гртычка-щес такое, которое тоже в 10 раз можно увеличить. Но свободные очки в него не вкладывались. Наверное, сначала нужно выполнить какое-то требование. Ну ладно, хватит пока самолюбования. Вон миньон руками машет и орет чего-то. Троица приключенцев, настороженно поглядывая на бывшего беса, что-то наперебой пыталась ему объяснить. Кронтрак тихий миньон лучник-разведчик уровень 20 светилось над головой их оппонента. Черт, рано. Не хотелось светить помощника. Мало ли, вдруг кто его по имени знает. Или случайно выяснить, что произошло с игроком, носящим это имя. Эх, еще один аргумент в пользу плана «Б». Миньон, как и было велено, орал и не пущал, но в драку не бросался. «Эй, тихий, не шуми. Пропусти этих. Свои». Миньон понял и, коротко поклонившись хозяину, продолжил обход подведомственной территории. «Ри, привет. Это что у тебя за чудо? Ох, нифига себе, генерал. Первый раз вижу». Ветерок явно захватило лидерство в группе, и присмиревший, еще более помрачневший Барс лишь коротко кивнул, а лесник молча помахал рукой. «Да вот, завелся. Черт с ним, как у вас-то дела? Все достали?» «Конечно», — девушка пожала плечами. «Правда, обошлось почти в 22 тысячи. Еще у нас хорошая новость». «Вон, лесник пусть расскажет». «Я выяснил, где твои четвертые и пятые осколки хранятся», — радостно сказал тот. «Да ты что!» Демон наш поперхнулся. «И где?» «И как выяснил?» «Вот карта, а вот еще одна. Мне их на базаре один мудрец почти даром отдал. Всего по сотне. Видишь крестики? Повезло-то как, а?» «Да. Лох — это судьба. Вот спасибо так спасибо. Теперь мы быстро квест доделаем и двинем наше царство забирать. А третий камень что?» «Тут, блин, такое дело!» — пробурчал гном. «Крылана забанили». «В смысле?» «В прямом. Бота левого поставил он, что ли, или админом обматерил. Точно мне пацаны не сказали. Короче, в бане он на месяц. Это точняк». «Но зато мы знаем его скупщика», — весело добавила Ветерок. «А твой осколок почти точно у него». «Окей. И?» «Лео фон Польд. Перц социал. Первого уровня. Уже довольно старый. Так что точно не однодневка. Живет в Су. Из города почти не выходит, только иногда заезжает в придорожный трактир у Ашота, что на Северном тракте. Там и принимает у крыла на хабар. Тому-то в город дороги нет». «Угу, ясно. А мудрец?» «Какой мудрец?» «Ну тот, что карту продал вам». «А что с ним? Мудрец как мудрец. Человек с бородой в шляпе. Ник скрыт пологом 7-й ступени. Но это понятно. Он нам объяснил, что его уже достали просьбами взять ученики». «Да, похоже, он действительно мудрец. А где его лавка?» «Да нет лавки. Палатка у него на базаре». Римон покачал головой. «Вот придурки. Купили неизвестно у кого в палатке, которую недолго свернуть, непонятно что, за 200, и сами себя убедили, что правильно сделали. А как вообще дело-то было? Как вы его нашли?» «Да вот шли мы по базару, обсуждали твой квест». «Вот так просто обсуждали? Вслух? На базаре?» «Ну да. А чё такого, блин? И вот он к нам подошел и говорит, могу помочь, говорит, в поисках затыщенку другую. Что, мол, ищете? А мы ему, да вот, блин, нужны нам осколки камня души Римона. 3 штуки. А где они, не знаем». «Так-так». «Но он, блин, понял все. Сходил в свою палатку и принес карты». «3 карты принес?» «Нет, 2. И про Лео фон Польда в нагрузку бесплатно рассказал, когда мы ему сказали, что один камень у Крылана». «Все ясно. Ладно, разгружайтесь и в путь. Осколки мои добывать. Знаем же, где они». «Ага», — сказал лесник. «А я на 200 потом сторговался. Сэкономил, все равно, что заработал». «Рад за тебя». Гном скинул со спины огромный баул и принялся доставать из него гремящие и звенящие доспехи цвета застаревшей ржавчины. «Вот. Тяжелый фулсет братьев крови. Рарная вещь. Лучшая на 25-й левел». «Ага, знаю. Мне и нужно лучше. Эй, а че он коцанный? Вон, кераса, 785 из 900. «Окстись, блин. Новый в полтора раза дороже стоит. Это ты так в десятку влетел». «Действительно, Ри, какая разница?» – пришла на помощь гному ветерок. «Он на 85-90% целый, а потом при зачаровании прочка все равно восстановится. Кроме того, на этом вон и руны уже есть, и точеный весь на плюс 10». «Я руны отдельно заказывал». «Отдельно руны мы тоже принесли, на всякий случай». «Ну тогда ладно. Дальше». «Вот топор столетней войны. 10-й грейд. Эх, блин, мне б такое на 25-м левеле. Да и сейчас не отказался бы». Гном ласково провел пальцами по древку огромного для него двухлезвийного топора. «Круче моей кувалды грома в 5 раз, а то и больше». «Между прочим, ровно 5000, — вмешался лесник. — Моя доля». «Ага, хорошая вещь, знаю», — не обратил на него внимания Римон. «Что там дальше?» «Дальше? Дальше... дальше бежа. Вот. Вся тоже на 25-й, точеная. 10 колец с заказанными тобой статами. 2 серьги, брошь, ожерелка, браслеты 4 штуки. Зачем 4-то, блин?» «На руки и ноги». «А, теперь книги, блин. 58 штук, согласно списка. На обилки, боты, языковые блоки и способности. А вот еще малый кожаный щит. 10 щитов. Зачем тебе такое фуфло-то?» «Грызть». «Чего?» «Грызть в бою. Есть у берсов такая гадкая привычка». «Так ты что, берсом стать решил? А вы по книгам не догадались? Там же почти все на берса». «Ну, мало ли. А чё нормальный щит не заказал? Зубы не хочу портить». «Так, вот 2 мешка 10-тонника. Каждый с уменьшением веса содержимого на 50%. Лучше не было, блин. В этом всякие свитки и зелья, что ты заказывал. А в этом прочий хлам, краски, руны, наковальня, клещи и все такое. Тут же 10 комплектов шмота всякого, с 1-го по 15-й левел и пушки нубские к нему. Ну, для зачарования». Покопавшись для вида в мешках, Римон удовлетворенно хрюкнул. Он не сомневался, что ветерок 3-жды все перепроверила. «Ну что ж, друзья мои, все вроде в порядке. Помогите примерить». Примерка началась с колечек. Кольцо ледяных ветров выдавалось только в награду за какой-то длинный муторный квест, правда повторяющийся, и считалось лучшим на своем уровне. Колечки требовали 25-й уровень, 25 интеллекта и 25 мудрости. Вообще они явно создавались для магов. И каждая повышала помимо какой-либо магической защиты на 10%, в случае Римона абсолютно все на свет, еще и выносливость на 35 пунктов. Это, конечно, если кольцо улучшить до максимально возможного 10-го ранга. В своей базовой вариации оно было в 5 раз хуже. В результате показатель жизни вырос до 7000 единиц. Серьги серой пустыни, налезающие на 25-уровневые уши. Хотели 30 интеллекта, увеличили удачу на 75 пунктов каждое, плюс отдельно неплохой шанс нанести критический урон. Значит, 240 единиц удачи. Хоть сейчас в казино. Браслеты тишины требовали 120 ловкости. Ловкость же и добавляли. Каждый по 120. Итоговая ловкость 600. Любой рога удавится от зависти. Брошь забытых и медальон покинутых шли гарнитуром. Они-то помимо 25 уровня и требовали хором 240 поинтов удачи, зато вместе прибавляли 95% поглощения от всех магических атак и те же 95% от прочих, вроде оглушения и ошеломления. Таким образом, почти все защиты, кроме магии света, взлетели на максимум. Настало время тяжелой брони братьев крови. Сет, состоящий из 8 предметов – шлема, наплечников, наручей, перчаток, кирасы, наголенников, наколенников и сапог – в точеном до 10-го грейда состоянии творил чудеса. Он требовал огромной для 25-го уровня выносливости – 400 поинтов. Не будь колец, пришлось бы жертвовать силой, а так еще и запас весьма неплохой есть. И хорошо, ХП много не бывает. Вообще этот сет создан исключительно под танка, неповоротливого, медленного, не умеющего как следует размахнуться и врезать. Для терпилы, которого должны яростно грызть, со всей силы бить и остервенело бодать – и чтобы он стоял и улыбался, изредка, а как же еще, ведь силы поднять нормальный меч уже не хватает, дразнил врагов, махая своим смешным одноручником. Однако зашкаливающая выносливость демона сводила на нет единственный недостаток комплекта – снижение скорости. Весь сет с учетом бонусов за полный комплект, рун, которые Римон поразмыслив решил оставить как есть, и максимального грейда, давал следующие прибавки – единиц жизни плюс 8000 – Защита головы – 600 единиц. Защита торса – 1200 единиц. Защита рук – 800 единиц. Защита ног – 900 единиц. Поглощение урона от любых физических атак – 50%, что в сумме с родной давало максимум игнорирование 30% мощности полученного критического удара, ну и на закуску зачем-то. 100 единиц совсем не нужной такому танку ловкости, зато очень нужной берсеркеру. Почти непробиваемая броня. Почти чит. Но на более высоких уровнях многие из ее плюсов будут игнорироваться обилками и более мощным оружием, так что далеко не панацея. Несмотря на то, что росту в Римоне было уже более 2 метров, и он на 1,5 головы возвышался над худосочными магами, не говоря уже о коротышке-гноме, дышащем ему в пупок, броня отлично налезла, подогнанная по размеру игровой механикой. Гном поборчал, попыхтел, вынул из сумки плоскогубцы и затянул, и зажал всякие защелки и ремешки доспеха. В связи с подгонкой по фигуре комплекта доспехи братьев крови под мастерьем Рокки Монтье Барсом, все бонусы, даваемые комплектом доспеха братьев крови, увеличиваются на 2%. Эффект будет действовать, пока вы не снимете большую часть доспеха. Радостно сообщила система. Этого я не предусмотрел, расстроенно подумал Римон. Он не любил даже приятных неожиданностей. Сапоги превратились в аккуратные подковы, охватывающие почти все копыто. В шлеме неожиданно появилось 2 дополнительных отверстия для рогов, что никак не сказалось на показателе защиты головы. «Так, почти все. Где там мой топор?» Гном аккуратно, как будто боялся уронить и разбить, поддал топор демону. Топор был великолепен. Требуя 260 единиц силы, предназначался как раз берсеркерам, варварам и прочим классам, игнорирующим броню и всякие там ловкие выпады и рассчитывающим добыть победу в одном яростном головоломном рывке. Он суммировал с родной физической атакой отличной силы владельца почти 8000 очков рубящей атаки или 1000 дробящего урона при ударе рукоятью, давал прибавку к шансу и мощи критического удара, а также возможность парировать силовые атаки. Римон кивнул и, почти не размахиваясь, одним несильным ударом разрубил барса пополам. От ключицы до паха. Ослабеневшие маги ошарашенно уставились на вываливающиеся внутренности их боевого соратника. Голова Киры Куцый Ветерок, глухо стукнув о каменный пол, откатилась 3 метра, и только там ее глаза закрылись. Тело с бьющим из шеи фонтаном крови сначала плавно опустилось на колени, а потом рухнуло. «Как же так?» – пробормотал лесник. Голос его не слушался. Нервы явно сдали. «Мы же вместе помогали. Мы...» Топор Римона раскроил череп демона Тукина Лесника, не дав ему закончить трогательной и содержательной речи о дружбе. Форум. Тема. Внимание, новинка, не пропустите. Автор. Изолапекуц Умник. Уважаемые игроки, рад представить вашему вниманию первую в мире грязи электрическую лампочку. Посмотреть на это чудо можно в городе Красный, в зеленом шатре на рынке. Вход всего 5 юаней. «Лампочку я и дома посмотрю. Бесплатно». «Круто. Обязательно потрачу свиток за 1500 и слетаю». «Электрическая? Чё, правда? Интересно». «Ой, да не ври. Нет в грязи электричества. Не работает оно тут». «Лол». «Уважаемый умник, свяжитесь со мной, когда вам будет удобно. Глава клана «Олигарх» Трум Маппет Беркут. Вот контакт». «Она светится! Она светится! Я сам видел!» «Нифига себе, Беркут появился в теме. Беркут?» «Займи 1 000 000. Тебе мелочь, а мне до пенсии хватит». 500 постов. «Ах да. Она на мага-тяге. Там за тряпкой 3 мага молниями в черную коробочку фигачат. Вот лампочка и горит». «А какая разница? Все равно мир на атом, можно сказать. Главное, работает. Тут уже и до компьютеров недалеко осталось, раз такое дело». «Хана миру магии меча. Даешь постапокалипсис». «А как Трумапет Беркут сразу тему-то просек? 100 пудов, еврей». Еще 1000 сообщений. «Эй, чё за кидалово? Там нет лампочки. Там вообще нет зеленой палатки. Вот и сдулся бизнес. Эй!» Администрация. Тема закрыта. Причина – переезд аттракциона в неизвестное место.